Глава 13. Прощай, будущее. Что я могу сказать? Во-первых, мы с Бобровичем прославились. По всей сети Лисанет мы выяснили, наконец, что это такое. Это огромная сеть, в которой хранится куча информации, и любой зверь имеет к ней доступ. Гуляли наши фотографии. Нас узнавали на улице, и все хотели с нами сфотографироваться. Во-вторых, утка из больницы, пока мы гонялись за преступниками, изобрела лекарство, которое быстро помогает избавиться от последствий ленивки. Президент Кроликсон и Фукла выписались из больницы. А в-третьих, решено было повторить космический карнавал. Поэтому через 2 дня жители и гости города снова собрались на стадионе. На сцену вышел президент Кроликсон. Он сделал бодрое сальто и приземлился точно перед микрофоном. «Привет! Привет, привет, мои любимые звери, птицы и малюсенькие насекомые! И все пришельцы, привет! Ура!» — закричали с трибун зрители. «Рад сообщить, что мы заключили потрясающий договор со слизняками с планеты Слиз. Отныне их представители будут собирать весь мусор с нашей планеты. Их молодая поросль не будет голодать. Удивительно, у нас будет чисто, а слизни будут сыты. Гениально! А договориться со слизнями помогли замечательные звери, путешественники во времени, кролик и бобер Бобрович». Под радостные возгласы зрителей мы с Бобром вышли на сцену. Благодаря им на свое место вернулся замок Суусика со всеми древностями. Лось-можжевельник, который сидел в первом ряду, вскочил со своего летающего кресла, забыв о том, что он скрывает от всех, что умеет бодро ходить на своих копытах, и принялся громко аплодировать. Благодаря им изобретатель Крысион снова вернулся к своей работе. Он будет изобретать новые полезные штуки. «Ура!» — закричали зрители. «Ну а бандит Бобр Боб будет перевоспитан», — добавил Кроликсон. «И если он будет хорошо себя вести, то мы вернем ему его обычный размер. Сейчас он размером с букашку». Зрители захихикали. «А теперь сюрприз!» — крикнул Кроликсон. И еноты вынесли на сцену. «Наш шкаф!» — закричал бобер. «Вы нашли его!» «И даже починили!» К нам подошла белка Фукла. «Крысион помог мне и даже немного усовершенствовал шкаф, а можжевельник дал мне книгу». Белка подняла над головой потрепанный экземпляр книги Хорька Суси. Вихри веют вдоль вершин. «Теперь вы можете отправиться домой!» — крикнул президент Кроликсон. «Или оставайтесь еще. Мы решили устроить огромный пир. Крысион с помощью своей машинки увеличил морковный торт до размера дома. Он стоит перед стадионом, и мы все сейчас пойдем его пробовать!» Зрители завыли от восторга. «Бобрович», — повернулся я к другу, — «морковный торт — это хорошо, но я очень соскучился по дому». «Да, а у меня лавка не закрыта», — кивнул бобер. Я подошел к микрофону. «Спасибо вам, друзья!» — закричал я. «Нам очень понравилось будущее, которое для вас настоящее. Может быть, мы еще вернемся к вам. А сейчас прощайте!» «Пока-пока!» — махнул лапой Бобрович. Потом мы торжественно обменялись носками с президентом Кроликсоном. Я отдал ему свой синий, а Кроликсон вручил мне салатово-оранжевый. Потом нам вручили кусок морковного торта, и мы втроем с белкой залезли в шкаф. Дверцы закрылись. «Счастливого полета!» — донесся голос Кроликсона, и его подхватили трибуны. Доска приборов замигала, Фукла дожала какие-то кнопки, и голоса стихли. Свершилось! Ура! Мы летели в прошлое к себе домой, и это была правда. Но вовсе не такая правда, какой мы себе ее представляли.